Однако Женя лишь руками развел. Так все, больше не было ничего. Теперь дело за вами. Точнее, Дима, за тобой. Не понял, озадаченно произнес Полуянов. А фотограф горячо, и непонятно было, злиться он или оправдывается, произнес. Короче, денег с Эдика получить не удастся. Только подставишься зря. Значит, придется другим путем пойти. Лоб Евгения прорезала упрямая складка. Он, не моргая, смотрел на Полуянова. Давай вместе напишем материал из Приморска про Галю, про убийство Матвея в соавторстве. Фотографии, естественно, за моей подписью. Ну и гонорар пусть мне заплатят. Большой. Чтоб хватило в Москве квартиру снять. Хотя бы на пару месяцев. Он взглянул на них почти жалобно. Я ведь мать, когда статья выйдет, не смогу здесь оставить. Дима долго молчал. Потом скептически произнес. Как-то низко твои запросы упали в сравнении с миллионом американских рублей. Зато живы останемся, и я, и мама, парировал Соловец. И карьеру начну не в бульварной прессе, а с пары полос в молодежных вестях. И добавил деловито, и еще одно. Я должен быть уверен, что попаду в вашей газете в штат. С этим вопросом не ко мне, пожал плечами Полуянов. Женя будто не услышал, продолжал. И пока у меня не будет годового как минимум контракта, фотографии я не отдам. Хорошо, я понял. Дима почему-то поморщился и произнес. Значит, вот зачем я тебе нужен. Ну да, прямодушно улыбнулся Женя. Надюша однажды обмолвила, что ее друг – специальный корреспондент молодежных вестей. Я запомнил. Не ожидал, что пригодится. А вот это вранье, пронеслась мысль у Нади. Поймала взгляд Димы, незаметно от фотографа отрицательно мотнула головой. Однако Полуянов никаких разборок затевать не стал. Вдруг спросил. Слушай, а к морю здесь спуск есть? Фотограф спокойно кивнул. «Конечно, это ж дом отдыха был. Из беседки налево и сразу указатель увидишь на пляж. Я пойду окунусь», — Дима встал. Неожиданное решение едва не вырвалось у Нати. Однако она промолчала, лишь вопросительно взглянула на Полуянова. «Хочешь, пойдем со мной?» — без охоты предложил он. «Нет, я лучше здесь посижу», — отказалась Митрофанова. И обратилась к Жене. «Чайку мне сделаешь?» «Конечно», — вскинулся тот, но из беседки не вышел. Дождался, пока Полуянов скроется за поворотом, озабоченно спросил. «Чего это он?» «Думать пошел», — улыбнулась Надя. «Дима всегда так делает». «А чего думать-то?» — несколько растерянно произнес Евгений. «По-моему, ему настоящую бомбу предлагаю». «В том и дело, что ты предлагаешь», — объяснила она. «А Дима свои гвозди привык сам добывать». «Гордый, значит», — процедил фотограф. «Что ж, навязываться я не буду». Он явно был расстроен, что его во всех смыслах эксклюзивное предложение не вызвало бурю восторга. Надя увидела, Дима уже спустился на пляж. Скинул шорты, майку, бросился в воду. По-мальчишески поднял тучу брызг, поплыл. Несолидно, с саженками, но она все равно залюбовалась. Женя коснулся ее плеча. «Так сделай тебе чай». Девушка неохотно отвернулась от моря, взглянула фотографу в лицо и попросила. «Подожди, сядь». И без лишних предисловий выпалила. «Зря ты меня обманул». «Я обманул тебя? В чем?» Удивление Жени выглядело совершенно искренним. А Надя едко произнесла. «Я мог бы сделать ваш портрет для обложки глянцевого журнала». Фотоаппарат побежал покупать. «И я тоже хороша. Поверила в благородного фотографа. Кто делает красавец из, как ты сказал, простушек с изюминкой?» Голос Жени посуровил. «Надя, я не понимаю, в чем ты меня обвиняешь?» Но она будто не слышала. Продолжала. «Профессионально меня обработал, по классической схеме. И все для того, чтобы наивная девочка повелась. Медленный танец, приглашение на кофе, индивидуальная экскурсия». Неожиданно взглянула Женя в лицо и теперь была почти уверена. Не ошиблась она в своих подозрениях. Хоть он и старается напустить на себя обиженный вид, а что-то дрогнуло его в глазах. И чуть ли не презрительно закончила. «Ты подошел тогда на пляже ко мне специально. Хотел через меня к нужному человеку подобраться, к Диме, сотруднику центральной газеты. Да, Женя, поверила я в твои сказки. Хотя уже сама взрослая девочка, пора бы понять, что небесного острова действительно не существует». Разочарованно вздохнула Надя. Он хотел что-то возразить, но девушка перебила. «Ладно, ладно, не начинай, знаю. Я необычная, интеллигентная, неповторимая. Скажи лучше, откуда ты узнал, что я сюда не просто отдыхать приехала, а именно к спецкору Полуянову?» «Надя», — твердо произнес Евгений, ты, наверное, просто устала. Давай я тебе все-таки чаю принесу. Но Митрофанова будто не слышала. Не признаешься? Конечно, и не признаешься. Тогда сама попробуй догадаться. Ты ведь мне говорил, что у тебя во всех гостиницах Приморска связи. Девочек с рецепции подкармливаешь, чтоб сообщали тебе. Очередная знаменитость явилась. Или, скорее, другое, администраторам приплачиваешь. А они тебе дают списки постояльцев просматривать. Вот ты увидел, Дмитрий Полуянов прибыл из Москвы. Обыватель, может, и не вспомнит, кто он такой. Но все журналисты, даже приморские, Полуянова из «Молодежных вестей», знают прекрасно. Лицо Евгения напряглось. «Надя, ты меня просто обижаешь», — тихо произнес он. Но Митрофанова уже было не остановить. «Но с Димкой-то познакомился как? Выпить его пригласить, так а бы с кем он не пойдет. Сфотографировать его на пляже тоже не предложишь, неправильно поймет. А тут, на твое счастье, к Полуянову подруга приехала, да еще явно скучает. И, разумеется, ты свой шанс использовал. Да настолько красиво. Молодец, браво, бис. Слушай, тебе самой надо в журналистику идти. Нет, лучше в писатели». Женя попытался перевести разговор в шутку. «Фантазия бьет ключом». Но Надя уже выдохлась, с ним отношения выяснять, да и бессмысленно воздух сотрясать. Раскаяния от фотографа все равно не дождешься. Одно обидно. Все кругом кричат о москвичах-карьеристах. Только Митрофанова уже не первый раз подмечала. Даже самому расчетливому столичному жителю, да ушлого провинциала, ох, как далеко. Да и в чем можно младшего словца обвинить? Формально. Не грабил, не насиловал, обманом в ЗАГС не тянул. Ну, использовал ее. Но Надя-то при этом не пострадала. Наоборот, уверенности в себе прибавилось. Покажите хоть одну, да не самую юную библиотекаршу, кто может похвастать, что у нее не только официальный кавалер, да-то какой, имеется, но еще и тайный воздыхатель. И она устало произнесла. Ладно, Женя, бог тебе судья. А что до карьеры твоей, я только рада буду, если все получится. Ты действительно заслуживаешь жить в Москве, работать в хорошей газете. И когда Пулитцера своего будешь получать, обязательно меня пригласи. Насчет Пулитцера, конечно, она шутила. Однако фотограф ответил совершенно серьезно. Обещаю. Ох уж эти уверенные в себе провинциалы. А тут и Полуянов явился свеженький, волосы мокрые, глаз горит, посоветовал Наде. Сходи тоже сплавай, сразу себя другим человеком почувствуешь. Нет, я лучше потом, отказалась она. Купальника-то с собой нет, а плавать голышом на глазах у обоих мужчин не в ее правилах. Да и послушать хотелось, что Димка Евгению скажет. «Ты что-то про чай говорил?» — напомнил Полуянов Соловцу. Осмотрелся, чаек не заметил, спросил. «Еще не пили?» «Тебя ждали», — поспешно ответила Надя. Дима наградил обоих подозрительным взглядом. Митрофанов же беспечно подумала. «Неважно, что Женя со мной специально познакомился. Полуянов-то все равно ревнует». Но на всякий случай обернулась к Димке, нежно чмокнула в щеку, пропела. «Я рада, что ты пришел». Тот хмыкнул. «Почему-то мне пословица вспомнилась, кстати, итальянская. Если кто ласков с тобой более обыкновеннее, значит, обманул тебя или собирается обмануть». «А мне другая», — мгновенно парировала Надя. «Клевета, что уголь не обожжет, так замарает». Евгений посмотрел на него, на нее, почему-то вздохнул и проворчал. «Долго будете у красноречия упражняться?» И обратился к Диме. «Ну, решил ты что-нибудь по делу?» «Да», — кивнул тот. Почему-то подмигнул Наде и продолжил. «Женя, ты действительно гений. И место тебе не в Приморске, в Москве, в «Молодежных вестях». Я со своей стороны приложу все силы, чтобы тебя взяли к нам в штат. Сегодня же позвоню главному, попрошу, поручусь. Хотя чего ручаться? Фотографии твои сами за себя говорят». По лицу Жени поползла довольная улыбка. «И насчет жилья не волнуйся», — продолжал разглагольствовать Дима. «Это, конечно, не афишируется, но служебные квартиры у «Молодежных вестей» имеются. Несколько двушек недалеко от центра. Как раз и держат их для молодых талантов из регионов. Год можешь спокойно жить. А потом, когда в газете закрепишься, попросишь суду беспроцентную, чтобы квартиру купить». «Такое бывает?» — недоверчиво спросил фотограф. «Бывает», — кивнул Дима. «Но далеко не для всех». «Отлично! Просто фантастика!» Женя радовался неприкрыто, совсем по-мальчишески. «И фотографии твои я имею в виду с Матвеем. Мол, вести с руками оторвут. На машину не хватит, конечно, но заплатят хорошо. Обязательно и про тебя напишут, нового талантливого фотографа. Так что еще и прославишься в один день». Просто аттракцион невиданной щедрости. Не удержалась от ехидного комментария Надя. Страна должна знать своих героев, пожал плечами Полуянов. По-моему, он просто издевается, мелькнуло в голове у Нади. Но Жене так не казалось. Он деловито спросил. А что со статьей? Напишем? А вот по этому пункту спасибо нет, покачал головой Дима. Но почему? Для соавторства я не создан, твердо произнес Полуянов. И добавил. Ну, ты не волнуйся. Я плагиатом не грешу. Ничего из твоих наработок использовать не буду. Про Вениамина Соловца не упомяну. Про обстоятельства смерти Галины тоже, обещаю, ни слова. Не поверил мне, значит, опустил голову Евгений. Не в том дело, покачал головой Димка. Просто эту историю раскрыл полностью ты. А я к чужим заслугам примазываться не люблю. Женя среагировала быстро. Значит, у тебя есть на Эдика, Вадима, всех... «Них что-то еще? Да покруче?» «Ничего у меня пока нет», – твердо ответил журналист. «Только смутные подозрения». «И ты их, конечно, оставишь при себе», – обиженно произнес Евгений. «Извини, ну да», – кивнул Дима и улыбнулся. «Ну так что ты решил? Звонить мне главному? Просить за тебя?» Женя молчал. «Я, кстати, член редколлегии», – вспомнил Дима. «А еще автор книг и сценариев», – с удовольствием добавила Надя. Евгений же растерянно улыбнулся. Вроде и вижу подвох, а в чем он, не пойму. Я, Женя, в отличие от Эдика Смоленинова, хороших людей обмануть не пытаюсь, пожал плечами журналист. И помогаю, кстати, не тебе, а молодежным вестям. С фотографиями у них всегда напряженка. Делай свои карточки не рыпайся, а статьи писать боги будут. Я правильно понял? Спросил Соловец. Вроде того, согласился Полуянов. Ну, созрел, наконец. Больше уговаривать не буду. Да созрел, созрел. «Вот и чудесно!» – кивнул Дима. «Считай корочки, мол, вести у тебя в кармане». И быстро добавил. «А ты не в службу, а в дружбу окажи мне услугу. Сколько времени, ты говоришь, приглядывал за сладкой парочкой, Эдиком, Вадиком?» «Ну, 3 года почти». «И снимки все сохранил, верно?» «Да». «Посмотреть дашь?» «Зачем?» «Тебе честно сказать?» «Не знаю. Погляжу фотки, может, и осенит». «Не на что там смотреть», – заверил Женя. «Ну, по улице идут, обедают». Регистрацию в аэропорту проходит. «Значит, я зря потрачу время», — усмехнулся Полуянов. «Ты не веришь, что я правда 5000 снимков нащелкал?» — с ноткой обиды произнес Женя. «Да верю я тебе, верю». Столичный журналист явно начал злиться, и Надя сочла своим долгом вмешаться. «Женя, понимаешь, Диме так думать легче. Разглядывает или читает что-нибудь бессмысленное, а мозг работает как бы параллельно». «Ну и читал бы». «Хотя бы наш приморский вестник», – буркнул Соловец и поспешно добавил. «Ну, если тебе делать нечего, смотри, пожалуйста. Принесу сейчас флешку, мне не жаль». Он встал. «И чай не забудь», – выдохнул ему в спину Дима. В Приморск въехали уже в полной темноте. «А на сколько времени ты квадроцикл брал?» – запоздало забеспокоилась Надя. Половянов усмехнулся. «На 4 часа. Его, наверное, уже в розыск объявили». Впрочем, хозяева пункта проката выглядели не обеспокоенными, скорее довольными. И штраф за просрочку такое озвучили, у Нади дух захватило. Однако Полуянов безропотно выложил деньги. Неуверенно пообещал подруге. «Бухгалтерия, наверное, оплатит». Девушка лишь вздохнула. «Ладно», – деловито произнес Дима, – «план такой. Сейчас быстро по магазинам, покупаем, наконец, одежду и все, что надо, и следуем в наше временное пристанище». «А может, все-таки в гостиницу?» – с надеждой сказала она. «Там у тебя и ноутбук, кстати. Сможешь Жене на фотографии посмотреть». Дима на секунду задумался. Потом отрицательно покачал головой. «Нет, Надюшка, нельзя. Тем более, что я, кажется, понял, кто на нас покушался вчера». «Кто?» «А вот слушай внимательно. 3 дня назад я появляюсь в Институте моря. Официально, как журналист из молодежных вестей. Расспрашиваю директора и его заместителя про инцидент на пляже. Они, естественно, уверяют, что их вины в гибели девушки нет. Что происходит дальше? На следующий день убивают Матвея, а на завтра Эдику, убийце капитана, звонит шантажист. Назначает встречу, но на нее не является. И в тот же день, точнее вечер, на нас с тобой происходит покушение. Понимаешь логику?» «Эдик подумал, что ты его шантажируешь?» — ахнула Надя. — И решил от тебя избавиться? — Запросто мог, — кивнул Дима. — Но ведь это же глупо. Ты известный человек, один из лучших журналистов в стране. — Однако мои гонорары до 1 миллиона американских долларов не дотягивают, — хмыкнул Полуянов. — «Интересная версия», — протянула она, «хотя совсем не очевидная. Покушаться на тебя могли просто за то, что ты лезешь в это дело. Скрутишься в институте, расспрашиваешь людей. В любом случае в гостиницу нам лучше не соваться». «Как скажешь, шеф», — печально вздохнула она. «А что по поводу Жениной истории скажешь?» «Впечатляет, конечно», — произнес Полуянов безо всякой иронии. «И Женя твой впечатляет. Особый склад характера надо иметь, чтобы несколько лет жизни положить на полную ерунду, настоящую пустышку. Но удивительно не то, что он старался, сумасшедших в мире полно, а что добился, чего хотел, нашел на врага компромат, да какой! Сцена на обрыве сильна, тут ничего не скажешь. А разве фотография, сделанная скрытой камерой, в суде считается доказательством?» «Естественно, нет», – пожал плечами Дима. «Но присяжные, разумеется, могут принять ее во внимание». «А ты, журналист, можешь на основании этой фотографии написать, что именно Эдик Смоленинов убил капитана Задорожного?» «Тоже нет», – мгновенно откликнулся Полуянов. «Более того, если я на основании какого-то снимка человека в убийстве обвиню, меня за клевету привлекут». «Тогда я все поняла», – кивнула Надя. «Именно поэтому ты и не захотела Жене в соавторстве писать». «Умница!» Надя, вдохновленная, продолжала. «И вообще, чем он, я имею в виду, по теме твоей командировки, помог реально? Из снимков одних статью не сошьешь, а история с убийством Галины может вообще быть полным враньем». «Да и устарела она», — добавил Дима. «Галина ведь умерла 3 года назад. Можно, конечно, использовать ее в качестве добавки, перчинки, но не главная идея. Значит, у тебя все-таки есть своя информация», — навострила уши Митрофанова. «И куда ты, кстати, ездил с утра? Так мне не рассказал». Дима поведал про желтый дом, где Эдик якобы проводит опыт для своей диссертации, и о том, сколь усиленно логово научного сотрудника охраняют. «Счастье, что бегаю я, когда нужно, быстро». «И почему они тебе вслед стрелять не начали?» — вздохнула она. «Ну что там в лаборатории может быть?» «Да что угодно. Снимают порнофильмы, проводят опыты по клонированию, разбирают людей на органы». Надя вздохнула. «Я тебя поняла. Мы по-прежнему ничего не знаем. Но ночевать при этом нам придется в душегубке». Он никогда не хотел детей и не имел их. Никогда не позволял себе привязываться к кому бы то ни было. И мало кому симпатизировал. Исключение делал лишь для Эдика Смоленинова, нескладного, вспыльчивого, трусоватого, нахального, безумно талантливого. Об Эдике он узнал, когда парнишке едва исполнилось 18. Пацан почти подросток. Дитя из неблагополучной семьи. Подобный контингент редко попадал в его поле зрения. Молодежь в его структуре, безусловно, работала, но на постах низовых. А к нему, шефу, допускались лишь люди, проверенные, умудренные опытом. Тогдашний заместитель Палыч однажды и упомянул, когда, как обычно, по понедельникам докладывал о ситуации в городке. На набережной интересное кафе открылось. Информация мелкая, интересы для большого человека не представляющие. Платят исправно, мимоходом поинтересовался хозяин. «Да, понятливые». Палыч позволил себе улыбнуться. «Хотя и дети совсем. Рулит там мальчишка. Первокурсник». Это было уже забавно. Шеф едва заметно приподнял брови, и Палыч охотно продолжил. «Я сам сначала думал, ну что детенок может. Мангал поставить как максимум. Однако 20 столов в кафешке, и народу всегда полно. В обед очередь. На вечер места обязательно бронировать надо. И чем берут?» – против воли заинтересовался босс. «Вкусно, дешево, чисто, не обсчитывают», – начал загибать пальцы Палыч. «Официанты шустрые, тоже молодежь. Постоянно придумывают что-нибудь. Фестиваль, ставриды, день блинов». Шеф лишь головой покачал, предрек. «Скоро загнутся. Приморск – город традиций. Процветают здесь лишь помпезные рестораны. Да недорогие столовки. А все ухищрения, вроде кафе прогрессивного, дают зародыши. Дружно и налоговики, и СС, и другие рестораторы, кто в бизнесе уже долгие годы. Покровительствовать юному дельцу хозяин, безусловно, не собирался. С какой стати? Но про кафе у Палыча иногда спрашивал. И тот охотно рапортовал. Работает пока. Летнюю террасу открыли. Планов громадье. В августе, когда самый наплыв, обещают итальянского повара пригласить. Страна утопия. Но когда полгода кафе продержалось, хозяин снизошел, наведался и был чрезвычайно удивлен. Доводилось, конечно, ему вкушать вкусную еду по доступной цене в заграничных ресторанчиках, в кафе быстрого питания мировых брендов. Но чтобы в Приморске... где до сих пор актуальны истории про собак, пошедших на шашлык, а початок вареной кукурузы на пляже стоит более $3, когда подали десерт, он велел официанту позвать того, кто здесь главный. Приказ был исполнен без звука. Это ему понравилось. И уже через минуту к его столику действительно спешил мальчишка. Худенький, с подбородка еще подростковые, прыщи не сошли. Глаза светлые, почти белые. Личка озабоченная, умненькая. И руки о передник оттирает. Поварам, что ли, кашеварить помогает? Слушаю вас. Пацан вежливо склонился над его столиком. Откуда ты такой? Не удержался хозяин. Пацан не смутился. Отсюда, из Приморска. А учусь в Краснодаре на заочке. В кулинарном? Босс кивнул на его испачканные руки. Да нет, на инженера, улыбнулся мальчишка. Лицо располагающее, улыбчивое, но глаза, приметил хозяин, холодные. «Пошли прогуляемся», — велел он ему. И тот, хотя в своем заведении директор, послушно откликнулся. «Да, конечно, я переоденусь и буду у выхода через 2 минуты». Сразу видно, малец разбирался в людях. И это хозяину тоже понравилось. С того дня минуло 7 лет. И ни разу с тех пор, за исключением незначительных мелочей, Эдик хозяина не разочаровал. Правда, и он использовал мальчишку с умом и точно по назначению. Никаких, сохрани Господь, рискованных авантюр, опасных поручений, на то есть специально обученные люди. А у Смоленинова своя ипостась была – законный бизнес запускать. Где то кафе маленькое? Существует, конечно, но давно хозяйничают в нем другие и кормят уже не столь вкусно и гораздо дороже. А у Эдика другие масштабы. Ночной клуб быстро стал лучшим в городе. Дом отдыха 3 года назад развалюху собой представлял с фанерными домиками, а теперь все путевки уже к марту раскупают. Сформировал в Приморске службу такси. Ни одного джигита в городе не осталось. И главное, даже усмирять их не пришлось. Сами ушли, когда монополистами быть перестали. И к институту моря Эдик первым присматриваться начал. Спросил однажды хозяина, а виделись они часто, и по делу, и для души. Почему, мол, роскошное место до сих пор не в наших руках? А смысл, пожал плечами хозяин, федеральная собственность, а брать землю в аренду ненадежно, да и директор старой формации. Связываться с ним неохота, и уволить его нельзя, из Москвы назначили. Зато парк у них какой, и бухта, и пляж мелкая галька, не сдавался Смоленинов. Единственное место, где я сам, кстати, купаюсь. Мы, когда мальчишками были, всегда туда на лодках плавали. А остальные как добираться будут? Все-таки 6 километров от города, а от центра все 8, парировал хозяин. Кто захочет туда тащиться? Ну, если эксклюзивный пляж сделать, все поедут, у кого деньги есть, пожал плечами Эдик. За комфортом и за престижем. А возможное вложение ты оценивал? Да. Эдик без запинки назвал сумму. И хозяин, конечно, обещал подумать, хотя про себя решил. В собственную бы землю инвестировал, не раздумывая, а так рискованно. По крайней мере, надо выждать, пока нынешний директор на пенсию выйдет. Разговоров про институт моря Смоленинов больше не заводил. А вот верный заместитель Палыч однажды его удивил. Поведал смачную сплетню. Старичок-директор, мол, совсем ума лишился. С девчонкой встречается, его втрое младше. Седина в бороду, бес в ребро. Хозяин давно уже не удивлялся человеческим причудам. Палыч хитро добавил. А знаете, как ту бабенку зовут? Виола Смоленинова, сестричка нашего Эдика. Вот парень шустер. Тот сразу, как спросил хозяин, признался. Его рук дело. Со старичком Виолка оказалась познакомила случайно. Пару раз позволила вывести себя в ресторан и отшить хотела. За молодого красивого замуж мечтает. Но он, Эдик, на сестру прикрикнул и настрого приказал обольщать по полной программе и за старичка держаться. «Зачем?» – прищурился шеф. «Да хотя бы за тем, что Вадим Андреевич мне уже предложил к нему в заместители пойти», – усмехнулся юный нахал. «Шустер ты!» – похвалил босс. А Эдик загадочно добавил. «И это только начало». Хотя 3 года минуло, Виола вспомнила тот день, словно это было вчера. Летний вечер. Они с Вадимом у нее дома, на террасе. Пьют холодное вино, играют в кубики. Забаву она в женском журнале вычитала. Замораживаешь в морозилке лед и передаешь кубики друг другу в процессе поцелуя. Вадикова достоинство, уже изрядно потрепанное, сразу оживало, если по нему сначала льдом, а потом язычком горячим провести. Но альдинки, что оставались, тоже пригождались. Вино охладить. Мамаша, как всегда, валялась в своем домике пьяная, и ее не смущались. Виола давно убедила Вадима. Старая алкоголичка со своей территории не ногой. У них с дочерью договор еще со старших классов школы. В собственном доме гать как хочешь, а во владение Виолы, отдельно стоящую сараюшку с террасой, не лезь. У мамаши даже ключей не было, чтоб не пропила, допустим, сидюшник или телевизор. И когда в дверь терраски сердито замолотили, Виола просто взъярилась. «Обнаглела мамашка! Будет, небось, сейчас конючить, чтоб ей на очередную бутылку дали!» Распахнула дверь, уже рот открыла, чтоб родительницу послать. А на пороге оказалась незнакомая тетка. Старенькая совсем, однако важная. Хоть на палочку опирается, но осанка, как у балерины. «Вы кто?» – озадаченно поинтересовалась Виола. И вдруг краем глаза заметила, как оседает на постели, сереет Вадим. И шепчет умирающим голосом. «Галя, зачем?» Ну и началось. Крик, разборк. Бабка с виду интеллигентная такими конструкциями сыплет, что даже Виоле с ее-то дворовым детством многое вновь. А Вадик, хоть вначале пытался выпроводить супружницу миром, быстро понял, без толку, и тоже орать начал. Виолетта, хотя и узнала о себе много лестного, благоразумно не вмешивалась. Когда старуха попыталась ей эффектную театральную пощечину влепить, ловко отпрыгнула. И тогда бабка кинулась на Вадима с кулаками. Он, культурный человек, на удары не отвечал, только руки старушкины пытался перехватить. Но Галя его горячей дама оказалась, влепить не может, так плюнула, точно в лицо попала. И Вадим резко ее оттолкнул. А бабка, вместо того, чтобы продолжить битву, равновесие потеряла, качнулась и бочком рухнула. Виском точно об угол письменного стола приложилась. Ватерлоо блеснуло школьными познаниями Виола. Она еще и шутила. Вадим же Андреевич кинулся к жене, подхватил ее. Голова болталась, словно на нитке. Жалобно позвал. «Галя, Галя!» И обернулся к Виоле. «Она не дышит!» Той приходилось наблюдать немало куда более серьезных драк, поэтому она только отмахнулась. «Да брось, очухается сейчас!» Однако женщина оставалась недвижимой. И пульс у нее Виола, сколько ни старалась, найти не могла. Оторвалась от тела, сердито рявкнула на Вадима, который со скорбным лицом замер подле. «Чего медитируешь? Скорую вызывай!» Тот не двинулся с места, пробормотал. «Так получается, я убил ее!» «Что ты несешь?» — разозлилась Виола. «Я своими глазами видела, она сама упала и башкой стукнулась». «Чего, кстати, стоило?» — думала девушка сейчас, им обоим твердо стоять на этой версии. Пожилой человек в пылу ссоры не удержалась на ногах, ударилась о стол, умерла, никто не виноват. Но тогда Вадим в совершеннейшей панике пребывал, шептал горячечно. «Виолочка, ну ты сама посуди. Упала, ударилась. Кто поверит, когда случилось все у любовницы моей? Посадит меня лет на 10». «Ерунды не говори», — отрезала Виола. «За непредумышленное больше 3 не дают». «Но это все равно. Все настолько ужасно», — загробным голосом произнес Вадим. А она смотрела на трясущиеся руки, слезы на глазах и без сожаления думала. Может, и к лучшему, что тебя посадят. Надоел слизняк. И сухо произнесла. Все равно надо скорую вызывать. А они уж пусть сами решат, что делать. Потянулась к телефону, но Вадик неожиданно взмолился. Подожди. Чего ждать-то? Вдруг чего в голову придет? Безнадежно вымолвил он. Виола мимолетно взглянула в мраморно-белое лицо женщины. Пожала плечами, уверила. Уже не оживет. «Я не об этом. Может быть, нам что-нибудь придумать?» Вадим вопросительно смотрел на нее. «Закопать тело в лесу?» — хмыкнула Виолетта. «По-моему, это глупо. Только хуже выйдет». «Если только с Эдиком посоветоваться, воображает брат себя умником. Пусть на деле это докажет». И девушка сделала телефонный звонок. А дальше все словно по маслу пошло. Тело Галины перевезли домой. Призвали, как Эдик заверил, надежного человека, доктора из местной больнички, вручили ему деньжат. Дальше официально объявили о смерти женщины, острая печеночная недостаточность, самое частое грозное осложнение при диабете. Потом похороны. Брат настоял, чтобы тело кремировали. И никто ничего даже не заподозрил. Алкаш Петька, сосед, правда, к Вилю подкатывался. приставал с вопросами, что за баба к ним приходила, да из дома потом не вышла. Виола сначала испугалась, кинулась к Эдику. Похоже, вычислил он нас. Что делать, Стас? Но брат лишь рассмеялся. Дядя Петя-то? Да он в психушке на учете с 16 лет. И Белочку сколько раз ловил. Кто ему поверит? Пошли его и всех делов.